«Какие могут быть обиды?» — воскликнул Тао. «Поскорее бы увидеть дочку. Счастье-то какое! Между прочим, ваш зять происходит из славной и досточтимой семьи, и брак с этим человеком совсем не позор. Словом, если вы не таите против него зла, я возьму вас с собой». Обрадованный старик быстро сложил пожитки, и они отправились в Юйхан. У ворот дома Цзяна они остановились, и Юань вышел один. Он рассказал приятелю обо всем, а затем они вместе вышли к гостю. Хозяин проводил старика в гостевую залу, куда пришла и Юфан. Когда Юань удалился, отец с дочерью плача бросились друг другу в объятия. Старик пригласил дочь с мужем к себе, и дочь, сильно сокрушавшаяся по матери, с радостью согласилась. Все вместе они отправились в Джудзи. Наконец мать и дочь встретились после долгой разлуки. «Я уж решила, что больше тебя не увижу», — проговорила старуха, заливаясь слезами. «Думала, не доживу». Несколько служанок, стоявших рядом, вытирали слезы. Но вот прошла первая радость встречи, и Цзян Джиндзин, склонившись перед тестем и тещей, в низком поклоне попросил у них прощения. «В тот раз, во время своего путешествия с купцами, я допустил глупую шутку, чем вызвал ваш гнев. Простите меня. Ваша дочь приняла меня за другого. Наша неожиданная встреча привела к счастливому браку, и так оказалось, что вы и на самом деле мой тесть. Трудно было предположить, что шутка повлечет за собой такие события. Как видно, те слова вложило в твои уста само небо», — рассмеялся старик. «Потому все так складно и получилось, а ваш союз, по всей видимости, был предначертан заранее. А коли так, за что мне тебя винить?» В это время у ворот появился Юань с подарками по случаю радостного события. Старый Тао достал парчевую ткань и несколько лянов серебра и попросил его быть сватом. Тут же устроили пир, на который пригласили всю родню. Цзян Джинцин и его жена, как положено, совершили поклоны небу и земле и были наречены супругами, после чего получили богатые дары. Они уехали к себе домой, где дожили до глубокой старости. Таким образом, если бы в тот раз молодой Цзян не обронил своей шутки и не остался бы из-за нее за воротами, а наоборот, вместе с обоими приятелями вошел в дом и стал распивать вино, вряд ли бы ему удалось приобрести себе жену. И неизвестно, с кем бы ему пришлось жить теперь. Отсюда следует, что все предопределяется заранее. Как хочет небо, так все и получится. Наш рассказ восходит к истории, помещенной в книге Джу Джи Шаня, «Вольная история западной горы Дровосека», содержание которой весьма призабавно. Беда только в том, что какой-то неуч придумал еще одно повествование под названием «Записи о супружеском покрывале», в котором соединил 3-4 сюжета из юаньских драм, например, о том, как в ските нефритовой чистоты происходит ошибка с супружеским одеялом, или о цирюльнике Сюйда из Дзяддина, который пытался украсть невесту. Словом, надергал оттуда и отсюда, из-за чего все у него перепуталось, так что трудно связать концы с концами. Вот почему я сегодня вновь поведал миру эту историю, взяв за основу старое и истинное повествование. А доказательством этому служит стихотворение. Думал, что шутит, но вдруг женат. Судьба решает за нас. Жизнь человека расчислена впрок. Об этом и наш рассказ. Некий писака, не ведая истины, лживую повесть наплел, поэтому нам и пришлось ее вновь правдиво поведать сейчас.